Восьмая глава. Остаток вечера и все утро, присматриваясь к тому, как Кейтри использует магию, Сашка порой не замечала, что нервно покусывает губы. Неужели все, что умеет девушка-эльф, будет уметь и она? Ну, если ей магию разблокируют. Но пока помалкивала, хотя и пытался уже кое-что запомнить. Перед сном у обеих девушек была чуть не истерика. Они искали в книге бытовой магии заклинание или ритуал на закрытую для чужих дверь. Ведь теперь добротных и интересных для наглой прислуги предметов в комнате Кейтри стало больше. Как-никак не только у Кейтри, но и у Сашки появились сменные вещи, благодаря той женщине-эльфу, которая помогла им в лавке. Поэтому девушка-эльф читала вслух наиболее приемлемые, по ее мнению, статьи рецепты, а потом обе думали, подходящие ли они для них и имеющихся ритуальных ингредиентов. Остановились на двух статьях. Одна предлагала принцип железной щеколды, которую не то что не сдвинешь, а и пошевелить не сможешь, что и понравилось Кейтрии. Вторая же, более зловредная статья рецепт, предлагала то же самое с маленьким дополнением. Даже всего лишь дотронувшийся до замка мгновенно получал в нос взрыв жуткой вони. Перечитав по второму разу инструкцию ко второму ритуалу, девушки посмотрели друг на друга и рассмеялись. Причем Кейтрия звенела таким задорным колокольчиком, что Сашка, только-только успокаивающаяся, снова начинала хохотать. Кажется, обе одновременно представили ту дородную костеляншу, которая нагло рвалась увидеть телохранителя хозяйской племянницы, и то, как она отшатывается от двери, зажимая нос. «А если оба заклинания наложить на дверь?» – предложила Сашка, отдышавшись. «Такое можно? Ну, для надежности». «Хватит и одного», – вытирая слезы, с трудом ответила Кейтрия. Они отрепетировали возле двери оба заклинания и пришли к выводу, чтобы запомнить их на будущее, а вдруг на экзаменах такое будет, можно все-таки налепить сторожей на дверь по двум рецептам. «А твоя зверюга тогда как?» «А пес обычно охраняет с другой стороны, со стороны комнаты», – объяснила девушка-эльф. «И больше рассчитан на то, чтобы предупреждать о прибытии гостей». А когда вернулись в комнату, Сашка вспомнила еще кое-что. «Кейтри, а в книге есть такое заклинание, которое помогает не забыть приснившийся сон?» «Ой, это заклинание для всех знакомо», – обрадовалась Кейтри. «Но его надо проговаривать, когда лежишь в постели». «Не поняла. А почему всем знакомо?» «Многие практикуют узнавать будущее по снам или разгадывать прошлое. И заклинание по нему простое и безобидное, поэтому даже дети учатся запоминать сны». «Я, например, выучила это заклинание, когда мне было всего 6 лет. Я запишу тебе его на листочке и несколько раз прочитаю, чтобы ты его запомнила». Девушка-эльф осеклась. «Алекс, а что ты хочешь запомнить? Или...» «Снится всякая фигня», – быстро сказала Сашка. «А меня это раздражает. То и дело какие-нибудь образы вижу, каких раньше не видела. А зачем и почему – не ясно. Лучше знать все точно». «Хорошо, начнем вот с этого». Заклинание Сашке понравилось. Оно было похоже на мягкую игрушку, которую так приятно слегка приминать пальцами, чувствуя тепло и уют. А еще напоминало детские приговорки-прибаутки своего мира. «Спи, головушка, усни, птицей сон мой прилети, покажи свои мне сказки, приведи свои подсказки, утром же не убегай, все картинки раскрывай». Несмотря на взбудораженность, спать легли, зевая. А утром Сашка уже привычно выскользнула в коридор, где попыталась повторить тренировочный комплекс. «Я здесь уже 4-й день. В 1-й побила Гарбхана и стала телохранителем. Во 2-й дралась против цвергов. В 3-й стукнула Дорана. Да, жизнь моя здесь несется бешеным бульдозером. И как только Кейтри до сих пор здесь выжила, и что готовит нам с ней день грядущий?» Обнаружила, что заниматься приходится в щадящем режиме, потому что тело застыло от вчерашнего почти неподвижного лежания. Да и ноги тяжеловаты, возможно, после падения вместе с Дораном на пол. Ничего, даже сократив тренировку, она добилась, чтобы все мышцы разогрелись. И, чувствуя себя гораздо лучше, вернулась в комнату, где Кейтри уже хозяйничала возле печурки. «Больше всего мне пока нравится, что нам теперь прятаться не надо», задумчиво сказала Сашка, поедая кашу, принесенную Кэтри из кухни и щедро приправленную любимыми девушкой-эльфом сухофруктами. Но маскировку для университета я все равно сделаю. Хорошо еще, что можно нанести ее прямо здесь, в доме. «Но у тебя почти все зажило», – возразила Кэтрия. «Во всяком случае, на лице синяков не видно. Доран постарался». «А кто знает, что Доран лечил меня?» – хмыкнула Сашка. «У тебя лекарского образования нет, о чем наверняка все знают. Никто не удивится. Ну, разве что сам Доран, но он поймет. Если я приду с посинелой мордой и парочкой царапин. Телохранитель же!» На занятия собирались тщательно. Пока Кэтрия возилась с учебниками для практикумов, Сашка сунула в рюкзак альбомные листы, припрятанные в конверт, легко сложенные из газеты, и пачку карандашей. Она рассчитала так. Если теперь комната Кэтрии будет недоступна для посторонних, значит, можно здесь оставить половину вещей, что таскала с собой в последний раз. Листов взяла немного. Для магических картинок формат был, как у привычной фотографии, 20 на 15 сантиметров. То есть почти половинка альбомного. Кроме всего прочего, она выяснила, что рядом с университетом есть лавочка письменных принадлежностей. Поскольку монеты, вырученные за кинжал Гарбхана, Кэтрия решительно оставила Сашке, ты мой телохранитель, ты будешь распоряжаться ими, а заодно и хранять их. То Сашка надеялась, что девушка-эльф не будет против приобретения еще нескольких тетрадей, из которых парочка останется Сашке для обучения языку и для записи нужных ей в будущем заклинаний. А пока, готовая к выходу, Сашка наблюдала, как одевается Кэтрия. Впрочем, что одевается? Девушка-эльф уже одета, осталось заняться верхней одеждой. Договорились выйти пораньше, несмотря на то, что первое занятие теперь перенесли на попозже, чтобы студенты не выходили в опасной сейчас темноте. Но Кэтрия опаздывала, а Сашка молчала, не подгоняла ее. Девушка-эльф только что надела новенькие с иголочки ботики и сняла с примитивной вешалки новенький плащишко, похожий на ее старый, отличный разве что тем, что по краю капюшона протянулась тонкая полоска меховой опушки. Но Сашка, чуть улыбаясь, следила, как трепетно Кэтрия разглаживает невольные складки отвисевшейся ткани, как любуется на себя в зеркало, в котором вообще-то трудновато разглядеть все подробности. Эти вещи, взамен продырявленных цвергами, подарила им обеим та посочувствовавшая женщина-эльф, которая еще и оказала первую помощь. Дама, видимо, богатая. Но не об этом сейчас думала Сашка. Все новое. 2 месяца Кэтрия в городе, и она впервые надевает не свой потрепанный плащик. У новой вещи простой фасон, а она смотрит на себя в зеркало так, будто стоит перед ним в больном платье. «Вера так говорила», — вспомнила Сашка. «Ну, что надо смотреть на каждую новую вещь на себе так, будто собираешься в ней на бал». Она была открыла рот напомнить Кэтри, что они опаздывают, но смолчала. Чем бы дитя не тешилось. Вспомнив, что сама тоже не отказалась надеть новые сапушки, хотя старые ботинки еще терпят, Сашка набралась терпения и только смотрела на девушку, пытаясь запомнить самое счастливое выражение ее сияющего округлого личика, чтобы потом расписать его на картинке. Неизвестно, сколько бы Кэтрия вертелась перед зеркалом, радуясь новым вещам, если бы у входной двери не замерцало алыми искрами. Появившийся из небытия ротвейлер задрал башку и, судя по всему, бесшумно обгавкивал кружившуюся над ним летучую мышь, которая в ответ пронзительно верещала, явно тоже ругаясь. Оглянувшись на них, девушка-эльф подхватила сумочку и сказала: «Нам пора». «Ага», — согласилась Сашка, пряча усмешку, хотя и несколько удивленная, с чего бы этот Дорн заявился. В сумерках подступающего утра тот мялся у забора, настороженно оглядываясь по сторонам. «Я не трус, но я боюсь», – констатировала Сашка, подходя к калитке и открывая ее перед Кэтрией. «Выпускать подопечную на улицу первой именно здесь не страшно, за калиткой Доран». «Что так долго?» – проворчал тот, подавая Кэтри руку. На этот жест Сашка оквадратила глаза, потом, кивнув себе, «Запомним и спросим, можно ли эльфу гулять с человеком. Хотя чего тут спрашивать, и так ясно, что можно, иначе бы Доран себе такого не позволил». Да и девушка-эльф, чуть посомневавшись и даже стесняясь, все-таки сунула ладошку к локтю травника. Так что Сашка в какой-то степени даже успокоенная пошла за ними, настороженно посматривая по сторонам, а заодно прислушиваясь к разговору уже двоих подопечных. Через минут пять она чуть не хихикала. Доран, мертвой хваткой вцепившийся второй рукой в руку Кейтри на своем локте, яростно инспектировал ее знания для сегодняшнего практикума. Кстати, правильно делал, ну, что вцепился. От его делового наскока девушка-эльф в первый же раз дернулась сбежать. В общем, когда они дошли до университета, Кэтри явно мечтала о том, чтобы побыстрее настал час практикума, в конце которого травник отстанет от нее. Пока они поднимались по лестнице на третий этаж к аудитории, Сашка не сразу, но заметила, что ее личность интересует многих. Поначалу было удивление, с чего бы это. Потом она сообразила, как в любом месте, так и в университете земля слухами полнится. И вчера телохранители студентов с ее курса, узнав, что Кэтри со своим охранником не пришла, а прошлым вечером случилось столкновение неизвестной пока студентки и ее телохранителя с цвергами, сложили 2 и 2, получив правильный ответ. А сегодня они подтверждали свое предположение, всматриваясь в лицо Сашки. Вот теперь она пожалела, что слегка подчеркнула заживающие царапины и синяки на лице. Хотя из-под лобья и из-под свалившихся на лицо волос, посматривая вокруг, она видела во взглядах телохранителей на себя одобрение и даже восхищение. Но когда троица переступила порог лекционной аудитории, Сашка забыла обо всем и поняла, что Доран – гений, ибо с первого стола третьего ряда на них вопросительно глянул Эйлил, который тут же недовольно сощурился на руку Кейтри, зажатую локтем Дорана. «Ага», – мысленно возопила Сашка, – «как там у Пушкина? Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. А если мы наоборот? А если мы предпочтем другого? Ага». А когда троица уселась уже на привычный верхний ряд, Сашка подумала, вытаскивая из рюкзака рисовальные принадлежности. Но для начала неплохо бы узнать, а вдруг сердце Ато и рука Эйлила заняты. Как жених он, в общем-то, должен котироваться. Вон какой видный. До звонка, как разглядела она по кабинетным часам, оставалось немного, но парочку вопросов можно решить. «Доран, а что значит «увидел сквозь травы»?» Нагнувшись к столу, чтобы видеть Сашку, задавшую вопрос, Доран ответил. «Есть травы мужские, а есть женские. Поскольку я не просто травник, а маг, то могу примерить травы к человеку или к эльфу. Меня смутило твое странное деяние, в котором сложно разобрать, кто ты, мужчина или женщина. Я примерил к тебе парочку трав в воображении, как только увидел тебя позавчера, и получил результат». «Ясно». Сашка поколебалась, задавать ли следующий вопрос при Кэтрии, нет ли, и отказалась. Еще обидится подружка, потом вымаливай прощение. Но и Доран не лыком шит. Он, все еще согнувшись, внимательно посмотрел на Сашку и встал. Обошел ряд, чтобы сесть рядом с телохранителем. Но... «Не ну-кай, не запряг еще», – буркнула Сашка. «О, это какая-то идиома из твоего мира?» – заинтересовался Доран. «Говори, о чем еще хотел спросить?» «Пока ты добрый, да?» – проворчала она. Но все же прошептала. «А ты можешь посмотреть, свободен ли человек или эльф? Не связан ли дружбой с другим?» Травник немедленно обернулся к Эйлилу, который как раз обернулся к ним и поднял брови в ответ на слишком пристальные взгляды сидящих наверху. «Нифига себе, соображалка у Дорана!» – невольно восхитилась Сашка. «Хочешь пристроить Кэтрию?» – доверительно прошептал Доран. «Ты всегда сразу берешь быка за рога?» «Ух, какое выражение!» – обрадовался травник. «А что-то связанное с травами у тебя есть в лексиконе?» «Доран!» – сердито зашипела Сашка, глядя, как краснеет и опускает глаза Кейтрия, заметившая странное внимание предмета своих воздыханий. «Ты интересная, но нетерпеливая», – вынес тот вердикт. «Нет, я не умею этого делать». «Ты хотел о травах?» – недобро сощурилась теперь уже Сашка. «Получай. У нас называют пнем недалекого и даже тупого человека». Травник, неопределенно улыбаясь, смотрел на нее 2 секунды, а потом неожиданно и ласково провел пальцами по ее кисти. «Ничего, ты мне и такая нравишься». И пока возмущенная Сашка, заикаясь, пыталась найти достойный ответ, он спокойно встал и вернулся к Кэтри. «Интересно», — хмуро подумала Сашка, А в бытовую магию входят всякие привороты. Он же травник. Ему это расплюнуть, придумать что-то такое, чтобы я в него по уши втрескалась. Насильно. Но если такое есть, наверное, есть и защита. Блин, придется тоже заняться этой самой бытовой магией. А я сумею заниматься всем тем, что предстоит. Сашка даже почувствовал настоящую панику при мысли о том, сколько всего учебно-магического впереди ждет ее, и вздохнула. Ладно, в процессе, может, легче будет. Но уже сегодня вечером требую Скайтри, чтобы нашла мне антипреворот. На всякий случай. Прозвенел звонок, вошел преподаватель. Нет, сначала вошел ректор университета, тот самый Каа, который сообщил о чрезвычайном положении в городе. А только за ним преподаватель, декан факультета бытовой магии, насколько запомнила его Сашка. Удивленный первый курс затихарился, а потом и вовсе словно растворился в воздухе. Такая тишина наступила, едва ректор, сохраняя на губах питонью ухмылку, обвел жуткими глазищами присутствующих. «В связи с позавчерашним инцидентом поплыли в воздухе мягкие, странно шипящие и в то же время чуть мурлыкающие слова. Мне бы хотелось напомнить вам всем, что за ваши жизни вне стен университета мы не несем ответственности. Хотя мне было бы жаль ставить свою подпись под редеющими, уточняемыми списками студентов моего достойного заведения». Проговорив единственную фразу, ректор не спеша двинулся к выходу. Сашка, из-под тишка следившая за ним, вдруг заметила, что Каа, прежде чем повернуться к двери, бросил косой взгляд на первый ряд столов, туда, где сидел Эйлил. «Случайно? Типа, не думай, что я тебя не заметил, пока смотрел на остальных». Дверь за ректором закрылась, и студенты осели и обмякли, словно оттаяв после леденящего присутствия Каа. Даже преподаватель, видимо, понимая присутствующих, некоторое время расправлял бумаги на трибунке, давая студентам возможность прийти в себя. Лекция началась. Сашка бросила последний взгляд на Эйлила, отметив, что темноволосый красавчик сегодня без своего телохранителя, и уже, достав карандаши, задумалась, а не пошел ли Гарбхан в лавку, указанную Дораном, за своим кинжалом. Для начала надо было усыпить бдительность Дорана. Тот то и дело поглядывал из-за Кэтери, что делает ее телохранитель. «Любопытные Варваре на базаре нос оторвали», подумала Сашка и пожалела, что не может написать на здешнем языке записку с этой поговоркой и перебросить ее Дорану. Пришлось достать позавчерашнюю газету и начать изучение письменности, а заодно и старых новостей. Пусть Доран думает, что Алекс приготовил ее на весь час лекции. Постепенно вчитавшись, Сашка забыла о травнике. Газета была городской, а значит, и все вести касались города – и не только те, что били тревогу из-за черных шаманов. Уже привычно подставляя буквы и читая про себя и по слогам самую большую статью с предпоследней страницы, заранее присмотренную из-за объема, Сашка постепенно погружалась в этот странный мир. В статье рассказывалось о коротких происшествиях в городе за один день. На окраине, в небольшом деревянном доме купца из гоблинов, произошел пожар. Автор считает, что имел место самоподжог, так как гоблины известны своим пристрастием к винному питью, а пьяный гоблин способен на все. В центре города состоялся митинг против спектакля, в котором завуалированно высмеивался представитель городской эльфийской аристократии. На улице Кузнецов нашли тело мертвого гнома. Привезенное в морг, оно на втором часу пребывания там пропало и объявилось решительно ползущим в сторону родного дома. На городском рынке орки-телохранители передрались с заезжими орками-крестьянами, и их подопечным пришлось вмешаться и магически навести порядок в рыночных рядах, чтобы телохранители, обрюкшие в городе на белых хлебах, остались живы. Полиция города обнаружила в районе моста летящих всадников бандитский притон, приторговывавший веселящей травкой. Взятых на месте преступления бандитов отправили на бесплатные работы по восстановлению мостовых в пригороде, а веселящее зелье уничтожило. Открыто следствие по делу неизвестных, которые это зелье поставляли бандитам. На подходе к городу арестовали караван с контрабандным спиртом. Во дворе одного из домов в центре города нашли магическую детскую площадку, появившуюся весьма таинственным образом. Идет проверка ее безопасности для детишек, которых пока сюда не допускают. Магический департамент открыл в городе горячую линию, почтовые ящики для тех, кто обладает информацией об убийстве младшего принца, а также для тех, кто знает основные места скопления в городе черных шаманов и цвергов. Добравшись до этого абзаца, Сашка поняла, что устала спотыкаться на словах, да и глаза утомились, надо заняться чем-то другим. Взгляд на часы. До конца этого часа еще минут 15. Поскольку волосы во время напряженного сидения над газетой свалились на глаза, Сашка осторожно, не разгибаясь, глянула на Элила и успела поймать его взгляд, когда красавчик-эльф в очередной раз повернулся боком, чтобы видеть Кейтрию. Затем, уже не таясь, Сашка посмотрела, как дела у подопечных. Девушка-эльф и травник сидели голова к голове, о чем-то шепотом совещаясь и показывая друг другу на лекции. Сашка спрятала довольную ухмылку. «Ну, как себя чувствует красавчик, который вчера видел, как по нему млела Кейтрия?» И, выложив на стол чистый прямоугольник специально вчера нарезанного альбомного листа, принялась набрасывать черты Эйлилова лица. Этюд был закончен быстро. Дед не любил учить внучку рисованию. Приходилось бегать к репетитору. Но даже стоять рядом с дедом и, затаив дыхание, смотреть, как на холсте появляется живое лицо, оказалось учебой. Сашка не верила, что можно, став художником, получить крепкую профессию. А дед верил. И теперь Сашка снова и снова признавала его правоту. Спрятав набросок, она посидела немного, отдыхая. Плечи затекли от напряженного рисования, когда приходится думать еще и о том, чтобы прятать рисунок от чужого взгляда. А потом вспомнила и вытащила новый кусочек альбомного листа. Есть еще один рисунок, над которым можно работать, не боясь ничего. Сны. Едва она вспомнила о них, перед глазами забегали, запрыгали чудовищно изломанные фигурки, взмахивая уродливыми ручонками с зажатыми в них узкими ножами. Приступая к рисованию, Сашка смутно пожалела, что с собой не взяла в тот вечер, когда шла к репетитору, любимый блокнот. Он большой и толстый. Но постепенно она увлеклась, как будто ее рукой завладели существа. Головастые, носатые, покрытые гривой волос и бородами, одетые в шкуры, но голоногие и рукастые, с бешено горящими маленькими глазками. Даже маленький кусочек бумаги вскоре оказался расписан бегающими, прыгающими, угрожающими фигурками. И не только цвергов. Рядом с ними пару раз появились странные фигуры существ, закутанных в свободные одежды. Одно из них Сашка даже узнала. Именно оно ударило ее, когда она пыталась пробиться к входу в лавку. Когда Сашка очнулась, над ней нависали с обеих сторон Кейтри и Доран. От неожиданности Сашка содрогнулась всем телом, не то что вздрогнула. «Эй!» – охрипшим голосом позвала она. «Так и до инфаркта довести можно. Чё пугаете?» «Да это не мы пугаем», – откликнулся травник. «Это ты пугаешь. Что это?» В какой-то странной ассоциации Сашка вспомнила Гою. Промелькнула мысль, а не видел ли художник цвергов, когда писал свои жестокие картинки из серии «Капричес». Она посмотрела на листочек, сплошь в ротцах, и кивнула себе. «Все может быть. Это цверги». «Я понял, что это цверги», – нетерпеливо сказал Доран. «Но почему ты их рисуешь? Тебе это нравится?» «Говорят, если вывести свои ночные кошмары наружу, в явь, они перестанут сниться», – ответила Сашка. И травник, помолчав, понимающе кивнул. «А это кто?» – шепотом спросила Кейтрия, указывая на фигуру в черном. «Вот этот ударил меня. Они оба были там. Мне кажется, это черные шаманы. Надо же кому-то направлять цвергов. А значит, они должны быть рядом». «Ты первая, кто запечатлел черных шаманов», – пробормотал Доран, тревожно всматриваясь в рисунки. «А вы чего пялитесь сюда?» – рассердилась Сашка, но догадалась взглянуть на аудиторию. «О, кажется, короткая перемена», а потом снова хмыкнула. «Ишь!» Подопечный и травник обернулись на ее взгляд. К ним поспешно поднимался Эйлил с сумкой-котомкой. «Решил пересесть?» Внутренне Сашка рассмеялась, сообразив, в чем дело. За их столом интересно. А через минуту Эйлил дотошно изучал листок, оттеснив Кэтрию и ее телохранителя, и таким образом оказавшись между двумя девушками. Доран, кажется, пробормотал что-то нехорошее в его сторону. Но красавчик эльф так увлекся, что не расслышал претензии. Но Сашка опять поняла травника. Эльф пока не знал, что телохранитель Кэтери тоже девушка. А Доран пока не хотел, чтобы эту тайну знал еще кто-то со стороны. «Что ты будешь делать с этим листком?» Обратился Эйлил к Сашке, уже выяснив, что она рисует по воспоминаниям сна. «Не знаю пока», – безмятежно ответила она. «Вложу в газету, пусть лежит». «Кэтри, ты не объяснишь своему телохранителю, чем грозит такой рисунок?» Доран хлопнул себя по лбу. «Ух ты!» «Звонок!» – испуганно напомнила девушка-эльф, в то же время радостно глядя на Эйлила. Уж кто-кто, а Кэтри сразу сообразила, что эльф пересел сюда на весь последний час лекции. «Поговорим после лекции», – зловеще предупредил травник. «А пока...» Теперь лекцию писали втроем, причем Эйлил успел выпросить у Сашки ее листок с цвергами и черными шаманами. Почесав затылки, Сашка решила, что месть ее будет ужасающе изощренной, и вытащил новый листок, на котором принялась создавать черты Кэтрии. Посматривая на Эйлила искоса, поймала его невольный взгляд раз, другой. «Где ты учился рисованию?» – прошептал эльф. «В основном у деда». Больше они не перекидывались репликами. А потом Сашка додумалась посмотреть на Кэтрию и здорово пожалеть, что Эйлил оказался рядом с ней. Девушка-эльф сидела строго выпрямив спину, но с таким напряжением, что Сашка начала опасаться, как бы у нее спина не затекла. Судя по всему, Кэтрия, кажется, приходила к выводу, что на время лекции лучше любоваться Эйлилом издалека, чем сидеть с ним поблизости. Но когда закончилась лекция для первого курса, которому потом напомнили перейти в другую аудиторию поменьше, потому что эту должны занять второкурсники, Эйлил собрал свою котомку и пошел вместе с неразлучной уже троицей. Глядя, как Кэтри испуганно оборачивается на него, о чем-то в полголоса беседующего с недовольным Дораном, Сашка мысленно пожал плечами. Когда-то девушке-эльфу надо столкнуться с жестокой реальностью и общаться с предметом влюбленности не только на расстоянии, явно придумывая свою историю любви. На следующую лекцию опоздали, в том смысле, что аудитория оказалась и впрямь маленькой, и другие студенты быстро заняли последние ряды столов. До одногруппников Кэтри дошло, что они могут узнать жуткие новости с первых рук, и таким образом уже вся четверка оказалась в центре внимания. Кэтрия ожидаемо смутилась, и бремя рассказа взял в свои руки Доран, беззастенчиво объяснив, что он успел вчера повидать одногруппницу и узнать о ее плачевном положении после нападения цвергов, а заодно помочь с домашним заданием. На последнее заявление Дорана народ поднял брови, явно не поверив в такое самопожертвование, но слушал короткое изложение происшествия в его довольно ярком исполнении, затаив дыхание. Когда история была закончена, дышать стало нечем. Уже не только одногруппники нависали над участниками страшных событий, но и весь курс. Когда Сашка опомнилась, она осторожно огляделась и пригнулась. Преподаватель, который должен читать вторую лекцию, сидел неподалеку и тоже увлеченно внимал рассказчику, забыв о том, что уже идут драгоценные минуты его собственной лекции. Тип в черном, который постоянно на практикуме таращил глаза на все и на всех, немного помялся и предложил. «Кэтри, могу помочь твоему телохранителю и снять с него все повреждения». Сашка пустил глаза, насмешливо размышляя. Предложение щедрое, но сделано так, словно телохранителя нет в аудитории. «Не надо», – отозвался Доран. «Я уже взялся за него. Видели бы вы его вчера, а сегодня уже ничего, посвежее выглядит». Про себя Сашка решил, что после всех занятий она точно намылит травнику голову. Ладно, хоть вмешался очнувшийся преподаватель и напомнил, что занятий никто не отменял. Студенты быстро разбежались по местам, и лекция началась. Перед следующим занятием, а именно по практической химии, на радость обеим девушкам, да и Дорану, прибежал Гарбхан, ничего не подозревающий орк, обозрел кабинет, в котором заседала группа первого курса, и поспешил к хозяину. Как выяснилось, он принес обед, который Эйлил неожиданно щедро, а может вынужденно, сидел же рядом, разделил на всех. Пока остолбенелый орк смотрел, как голодные студенты и чужой телохранитель радостно поедают принесенные им какие-то интересные для Сашки хлебцы, начиненные овощами и мясом, Эйлил покопался в своей котомке и вынул листок с цвергами. Секунду спустя он за рукав потащил своего телохранителя к двери из кабинета. Гарбхан, в общем-то, не сопротивлялся. Просто он никак себя прийти не мог. Как? Хозяин сидит с теми, кого не стоило допускать до него. Поскольку увлеченно жующий Дорн сидел рядом, а Кэтри завороженно смотрела на дверь, за которой скрылся красавчик-эльф с телохранителем, то Сашка тихо спросила травника, предварительно стукнув его в бок. «Доран, а кто такой Эйлил?» «То есть?» Травник так удивился, что перестал жевать. «Зачем ему моя картинка с цвергами?» Доран повернулся к двери, на которой до сих пор любовалась девушка-эльф. Подумал, задумчиво потер кончик носа, посмотрел на Сашку. «Ты права, он не похож на студента. Ну, с натяжкой, он похож на весьма любознательного студента». «И куда он послал, интересно, Гарбхана с моей картинкой?» «Почему ты думаешь...» – начал Дорн и заткнулся. «На что спорим, что Эйлил вернется без телохранителя?» Дверь открылась со звонком. Вошел Эйлил, как и предсказывала Сашка, без Гарбхана. Дорн и Сашка переглянулись. «Блин, как любопытно!»